Ты, медвежонок-то, твой? Нет. Я был в соседнем номере и кое-что слышал. Стены в гостинице тонкие, слышно, будто в одной комнате. Я ваш разговор на магнитофон записал. Прелесть, что за гостиница в Америке. Стоит сунуть кому следует, и получишь любой номер. Да, не повезло тебе, что соседняя комната оказалась свободной. Сволочь! Плохо твое дело, Кехей. Все улики против тебя. В размеренном голосе Ниими вдруг послышалась угроза. Мотив преступления. Отец Джонни Хейварда был в Японии в составе оккупационных войск. Вполне вероятно, что у него была связь с японкой, в результате которой родился ребенок. Обычно американские солдаты, возвращаясь на родину, бросали своих японских возлюбленных. И ребенок, если таковой появился на свет, оставался с матерью. Почти все эти женщины были профессиональными проститутками. После вывода американских войск несчастные дети смешанной крови, брошенные родителями, стали общественным бременем. Лишь немногих счастливцев, избранников судьбы, отцы увезли с собой на родину. Может быть, Джонни был одним из них. Что-то, по-видимому, помешало матери последовать за ребенком, и таким образом семья распалась. Можно предположить, что по возвращению в Штаты Хейвард-старший некоторое время не заявлял о ребенке, и только женившись на Терезе Норвуд, дал знать властям о существовании мальчика. Причем дело он представил так, будто Джонни родился от его брака с Терезой, для чего, соответственно, изменил дату рождения ребенка. Затем Тереза умерла, и Уилл Хейвард, подорвавший свое здоровье беспробудным пьянством, предложил Джонни, который, возможно, давно знал, где живет его родная мать, съездить в Японию и повидаться с нею. Уилл, чтобы получить денежную компенсацию, бросился под машину, а Джонни на эти деньги отправился в Японию. Однако жертва отца оказалась напрасной. Джонни убит. Кем? Почему? Страшная догадка мелькнула в мозгу Кена Шефтена. Обрадовалась ли японская мама, нежданно-негаданно встретившись с Джонни? С точки зрения обычных родительских чувств, она, несомненно, должна была обрадоваться. Подумать только, ее мальчик, навеки пропавший для нее с тех пор, как его крошку отец увез в Америку, возвращается к ней взрослым человеком. Какая бы мать не потеряла голову от счастья! Этот ребенок, оторванный от нее, исчезнувший где-то за океаном, наверняка оставался в ее мыслях и в ее сердце. Как знать, может быть, они так и замерли в объятиях друг друга, не в силах вымолвить ни слова. А если мать за это время вышла замуж, у нее другая семья, тогда как? Наверняка в новой семье тоже есть дети, и муж ничего не знает о ее прошлом. Муж и дети любят и почитают ее. Их жизнь течет размеренно. Эдакая благополучная японская семья среднего достатка. И в эту семью, как гром среди ясного неба, врывается чернокожий сынок. Конечно, она знает, что это ее дитя. Знает, что 20 с лишним лет назад отец увез его за океан. Знает все это и в то же время не хочет знать. Известие о существовании такого сына будет ударом для мужа. Японские дети тоже будут шокированы. Без сомнения, воображение членов семьи станут картины прошлого их матери. И тогда мать, доведенная до отчаяния... Неужели мать, как бы она ни стремилась оградить себя, сможет поднять руку на собственного ребенка? Этот вопрос положил конец сомнениям Кена. Участники совещания в следственной группе слушали Мунесуо с напряженным вниманием. Он понял, что настало время окончательно сформулировать свою версию. «Стихотворение «Ясо Сайдзё», — сказал он, —